Глава 6. Усадьба Али Чаранди в пакистанском селении Дирхан. Среда, 8 сентября. После завтрака, взяв с собой личного палача, головореза Ахмеда, которого боялись не только враги Темирзая, но и его единомышленники, один из руководителей движения «Талибан» пошел к комнате Луизы Крофт. Охранник, кланяясь и суетясь, открыл дверь. Темирзай и Ахмед вошли в помещение содержания бывшей помощницы бригадного генерала Харсона. Луиза, увидев нежеланных, но ожидаемых гостей, поднялась с кровати, поправив одеяло, и встала у изголовья постели. Темирзай осмотрел камеру и повернулся к охраннику. «Почему здесь нет ни единого стула, и стул грозит вот-вот развалиться?» «Не могу знать, Саиб», — поклонился охранник. «Не может он знать», — недовольно проговорил Темирзай и, резко повысив голос, приказал: «А ну бегом к хозяину! Скажи, что я немедленно прошу его прийти сюда!» «Бегом», — я сказал. Охранник исчез. Темирзай взглянул на Крофт и изобразил приветливую улыбку. «Доброе утро, госпожа Крофт. Для вас оно, может, и доброе, но не для меня», — ответила Луиза. «В этом виноваты вы сами. Война, госпожа Крофт, не женское дело. Женщины должны заниматься хозяйством, ублажать своих мужей, рожать им детей, воспитывать их. А война, война, Крофт, дело сугубо мужское. Сидели бы вы дома в своей Америке и сейчас не находились бы в камере. Вижу, что режим вам установлен слишком жесткий. Вас хоть раз выводили на прогулку?» «Нет, меня не выводят даже в туалет. И это, мистер Темирзай, свинство». «Не говорите так, не надо. Вам изменят режим содержания на более щадящий. Наши женщины не пользуются косметикой, но для вас мы сделаем исключение. Хозяин этого дома обеспечит вас всем необходимым. Я имею в виду то, к чему вы привыкли в своей повседневной жизни. Вас по первому требованию будут выводить в туалет. Мы предоставим вам возможность 3 раза в сутки пользоваться душем. И после обеда для вас будет организована ежедневная 2-часовая прогулка по саду. Естественно, сопровождение охраны, но это, как вы понимаете, вынужденная мера». В комнату вошел хозяин дома. «Ты звал меня, Абдулла?» Темирзай указал Чаранди на помещение. «Что это такое, Али?» «Как что?» — не понял Чаранди. «Комната. Я заметил, что здесь не апартаменты. Но разве ты получил приказ держать пленницу в скотских условиях?» Чаранди удивленно взглянул на Темирзая. «Ведь режим содержания Крофт определял лично Абдулла Темирзай. А сейчас задают такие вопросы, будто не он, а Чаранди засадил пленницу в эту комнату. Но быстро сообразил, что Темирзай ведет игру. Склонил голову. «Извини, Саиб, я посчитал, что для нее...» Чаранди с наивностью посмотрел на Крофт. «И этого слишком много. Будь моя воля, американская шлюха висела бы у меня на цепях, прибитая к стене. Она заслужила подобной участи». Темирзай вновь резко повысил голос. «Молчать! Меня не интересует, что ты предпочел бы сделать женщиной. И здесь, несмотря на то, что это твой дом, командую я. Или ты имеешь что-то против?» Чаранди покорно склонил голову, прижав руки к груди. «Прости, Саиб, я погорячился и ничего не имею против того, что именно ты являешься моим начальником». «Тогда, Али, прикажи принести сюда хотя бы 2 стульев, нормальный стол и вентилятор. Мне надо поговорить с госпожой Крофт, режим содержания которой я меняю. Сегодня она должна выходить в туалет, 3 раза принимать душ и 2 часа после обеда гулять по саду в сопровождении охранника. Более того, ты должен отправить в ближайший крупный город своего человека, чтобы тот купил у торговцев на базаре косметику для пленницы. Но по нашим законам...» Темирзай прервал Чаранди. «Я знаю наши законы и свято чту их, но для госпожи Крофт они не имеют силы. Она вправе жить по законам своих соотечественников, даже находясь здесь. Ты понял меня, Али?» «Понял, Саиб. Хуб, я подожду, пока твои люди принесут стулья, вентилятор, заменят стол». «Да, кстати», — Тимерзай перевел взгляд на Луизу. «Вас сегодня кормили?» «Приносили какую-то гадость». «Госпожу Крофт коробит от пищи, которую мы даем рабам», — усмехнулся Чаранди. «А они с удовольствием потребляют ее». «С этого дня, с обеда, Крофт кормить как гостя», — приказал Тимерзай. Чаранди укоризненно покачал головой. «Я, конечно, выполню твой приказ, Саиб, но хочу напомнить, что эта шлюха не гостья в моем доме и даже не рабыня. Она мой враг. Она враг нашего движения, нашего многострадального народа. Все сказал? Выполняй приказ. Да поживее, Чаранди. У меня, кроме беседы с госпожой Крофт, есть дела». «Да, Саиб». Затребованную Тимерзаем мебель доставили спустя несколько минут. Стою вынесли. Слуга Чаранди принес блюдо жареного мяса, лепешки, овощи, фрукты. Поставил поднос на стол напротив салфеток. Тимерзай подал рукой знак. Чаранди, слуга и охранник удалились. В комнате остались только высокопоставленный чин руководства Талибана и его телохранитель Хакасим и палач. Последние встали у выхода из комнаты. Тимерзай посмотрел на Крофт. «Госпожа сержант, готова к разговору? В моем положении отказывать вам глупо». «Вот это правильно», — усмехнулся Тимерзай. «Это разумно. Мы в любом случае узнаем от вас все, что нам нужно. И, естественно, при владении вами необходимой нам информации. Я советую быть предельно откровенной, дабы не вынуждать меня применять насилие. Мы не будем вводить вам препараты, расслабляющие волю, заставляющие обычного человека рассказать все, что хранит его память, даже то, что он забыл, потому что вы необычный человек, и я знаю, что такое защита Симпсона. Любые препараты будут заблокированы, а точнее, нейтрализованы спецсредствами психогенного воздействия. А слушать всякую чушь из вашего детства у меня нет никакого желания, и все же мы в состоянии развязать вам язык». Тимерзай указал на палача. «Это Ахмед, мой личный палач. Но он мастер не только изощренно казнить приговоренных к смерти, но он еще и большой спец по ведению допросов с пристрастием. Ахмеда боятся даже мои люди, что уж говорить о прочих. Да и я не выдерживаю более 5 минут его работы с допрашиваемым. Извините», — выворачивает наизнанку. Крофт взглянула на ухмылявшегося Ахмеда и перевела взгляд на Тимерзая. «Да, личность, признаю, омерзительная. Такой хищник способен терзать свою жертву, получая при этом удовольствие. Но не думаю, что вам понадобятся его услуги. Вы готовы к искреннему сотрудничеству? А ради чего или кого мне страдать, умирать? Я не желаю сдохнуть под пытками вашего палача». «Разумно. Но, господин Тимерзай, мне хотелось бы знать, что я получу взамен своей откровенности?» «Жизнь. Медленное гниение в яме — тоже жизнь, но такой жизни я не желаю». «А что бы вы хотели получить за свою откровенность, госпожа Крофт?» «Передачу меня командованию сил по поддержанию мира в Афганистане». Тимерзай удивленно посмотрел на Крофт. «Вы хотите, чтобы мы вернули вас американцам?» «Да». «Считаете, что я сошел с ума? Об этом даже не мечтайте». «Вы не поняли меня, господин Тимерзай. Я не прошу отпустить меня. Я готов работать на вас». Удивление афганца возросло. «Работать на нас?» «Именно. У меня свои счеты к правительству США, виновному в смерти мужа и, как следствие, в разрушении того, к чему стремится любой человек. Счастье. Это во-первых. Во-вторых, мне нужны деньги. Не те гроши, что платят за работу в спецслужбе, а те, которые позволят в свое время мне начать новую, независимую, обеспеченную жизнь вдали от Штатов, ведь я еще не стара. В общем, я предлагаю вам сотрудничество». «Вы считаете себя умнее всех, госпожа Крофт?» «Ни в коем случае. Мое предложение основывается на холодном расчете. Что вы можете получить от меня сейчас? Информацию по некоторым секретным операциям ЦРУ в Ираке и Афганистане? Но это совершенно ничего не даст вам. Как и информация по совместному российско-американскому проекту «Эльба». Открытым похищением моей особы вы сами же обесценили ее. Отряд наверняка расформировали, вместо него создано или спешно создается новое спецподразделение, планы работы изменены, цели и задачи проекта скорректированы. То же самое произойдет и с информацией по грязным операциям ЦРУ. Разведка, без сомнения, предприняла меры по нейтрализации тех данных, что я могу сообщить вам. И тогда остается одно — выставить меня на ваш суд, приговорить к смерти и публично казнить, обвинив как участницу тех самых секретных операций ЦРУ. Да, вам удастся поднять шум. Но где? Только на Востоке. Дальше мощная американская пропагандистская машина вас не пропустит. И на Востоке шум уляжется быстро. В итоге вы не получите дивидендов ни от моего похищения, ни от моей казни. Я же предлагаю вам получение той информации, которая действительно позволит Талибану иметь шансы на успешное противостояние силам западной коалиции. И еще то, что принесет вам немалую выгоду. Тимерзай подал телохранителю-палачу сигнал рукой. Те покинули помещение. Что, например, вы сможете сообщить такое, приносящее немалую выгоду? Ну, скажем, информацию по секретной тюрьме, в которой спецслужбами США активно отрабатываются захваченные в плен полевые командиры Талибана. Насколько мне известно, вы весьма продолжительное время ищете эту тюрьму, но безуспешно. А вы знаете, где она находится? Да, скажу больше. Мне приходилось вместе с покойным генералом Харсоном бывать там. Где эта тюрьма? В Ираке. В Ираке? Удивился Тимерзай. Да, улыбнулась Крофт. Вы искали ее в Европе, в Африке, где угодно, но только не там, где следовало. Тюрьма ЦРУ находится в иракском городе Эль-Хавицап. Хотя, уверены, местные жители и местная власть об этом даже не подозревают. А тюрьма в городе. Тимерзай погладил бородку. Интересно. Но если даже местные жители не имеют понятия о том, что секретная тюрьма у них в городе, то почему я должен верить вам на слово, не имея возможности проверить правдивость ваших слов? Верить мне или нет — ваше дело. Но, будучи в Штатах, уверяю вас, я могла бы заполучить документы по этой секретной тюрьме. Каким образом? Это уже, извините, мое дело. Что еще скажете, госпожа Крофт? Вы рассказываете о весьма интересных вещах. Луиза, отличный психолог, поняв, что заинтриговала, пусть на время, далеко не глупого и образованного Тимерзая, продолжила. Думаю, вы помните о кровавом побоище между шиитами и суннитами в городе Кубайба, в том же Ираке. Конечно, это побоище было спровоцировано американцами. Верно, но доказательств этому у вас нет, а ведь вполне могут появиться. Еще, чтобы не затягивать беседу, у меня в Штатах есть возможность купить гораздо более ценную информацию, нежели документы по тюрьме и побоищу. Что вы имеете в виду? Планы ЦРУ по свержению некоторых режимов в странах Северной Африки. Даже так? Да, господин Тимерзай, даже так. У меня остались достаточно высокие связи в США с людьми, имеющими доступ к планам по защите, так это называется в Вашингтоне, интересов национальной безопасности США. Тимерзай недоверчиво смотрел на Луизу. Вы прекрасная актриса, госпожа Крофт. Если вы считаете, что я затеяла с вами игру, вздохнула бывшая помощница генерала Харсона, то заблуждаетесь. Играть с вами смертельно опасно. А вот тут вы абсолютно правы, но я не верю вам. Это объяснимо. Мое поведение разрушает ваши планы. Естественно, отказаться от них сразу, без подготовки, вы не можете. Да и предложение мое, сколь неожиданно для вас, столь и авантюрно. Поэтому прошу, не спешите с принятием окончательного решения. В конце концов, казнить меня вы успеете всегда. Подумайте, посоветуйтесь с Муллой Омаром, другими важными деятелями движения «Талибан». Я готова дать письменное согласие на добровольное сотрудничество с вами. Документ, который при передаче его в ЦРУ погубит меня. Тимерзай поднялся, прошелся по комнате. «Допустим, — говорю отвлеченно, — допустим, я приму ваше предложение и организую передачу вас американцам. Допустим, вы свободно вернетесь в США и начнете работу на меня. Во сколько вы оцениваете услуги, что сможете оказать мне? Оценивать их будете вы. И платить столько, сколько посчитаете нужным. Меня бы устроил такой вариант. Для начала аванс в 300 тысяч долларов, затем расчет по факту получения информации, переводом средств на счет в стране, который я укажу, оказавшись в США. Советуете подумать, госпожа Крофт? Думать надо всегда. Я рассмотрю ваше предложение, а вы пока составите отчет по всем известным вам делам ЦРУ в Ираке и Афганистане. Иран вас не интересует? И в Иране. Не обещаю, что ваше предложение будет принято, но я подумаю. На столе обед. Покушайте. С этого момента охрана будет соблюдать тот порядок вашего содержания, что определен мной. Дня через два мы встретимся вновь, и тогда я сообщу вам свое окончательное решение. Ахмед очень расстроится, что пока не заполучил свою законную жертву, но и он подождет. Вы правы в том, что подвергнуть вас пыткам и страшной казни мы успеем всегда. До встречи, госпожа Крофт.